Глава четвертая. Детский инспектор Волков срывался на крик. «А что его за это? По головке гладить? Он пацану обе щеки прострелил, на всю жизнь шрам! Да если бы моему ребенку какой-нибудь недоносок щеки пробил, я бы не в милицию пошел, сам бы родителям морду набил!» «Как вы смеете!» — визжала сидевшая напротив Волкова дама. «Вы не мальчика моего должны наказать, а тех, кто ему пистолет продал! Безобразие! А Гоша еще ребенок, 13 лет всего!» 13 лет? Откуда у него такие деньги?» «Не знаю. Может, он мороженым торгует. Вы все против Гоши, и школа, и милиция. А он хороший мальчик, спокойный. Верните мне его немедленно, я буду жаловаться». «А откуда у него под кроватью столько магнитофонов автомобильных?» «А это не ваше дело. Это, может, все мое». «Что, и машина есть?» «А что с того, если нет? Может, будет скоро». «Ваш сын вор. Вы же сами его топите». «Это вы его топите, а Гоша хороший мальчик. На вас еще управу найду. Отдайте мальчика!» «Ждите на улице. Я сейчас запишу объяснение, и можете забирать ублюдка своего». «Что? Да как вы смеете? Дайте бумагу. Я в суд на вас подам за оскорбление». «Берите, пишите куда угодно. В суд, в ООН, папе римскому. Но только на улице. Вы меня достали!» Дамочка схватила бумагу и выскочила из кабинета. Зашел Кивинов. «Ты чего раскричался?» «Да ну, коза старая. Гошу Баранова знаешь? Это мамаша его. Он, сучонок, пистолет где-то пневматический купил, в школу принес, и первоклашке обе щеки прострелил на вылет. Пацан в больнице, а Гоша под шумок кучу наложил перед кабинетом зауча и свалил. Я его в подвале отловил. А мамаша за него грудью стоит. Другая бы отодрала ремнем, а это все сюсюкается. Гаденыш. Скорее бы ему 14 стукнуло, сразу бы посадил. А так очередная комиссия. А для него это тьфу. Сейчас я его притащу». Через минуту Волков ввел Баранова. «Ну что, урод? Я тебя предупреждал последний раз, чтобы ты угомонился. Не понимаешь? Я тебя сейчас родителям пацана того отдам. Они с тобой лучше милиции разберутся». «Я не стрелял в него. Пулька от стенки отскочила». «Да там 5 человек видели, как ты в него пальнул. Хватит выкручиваться». «Они врут все. Наговаривают, сволочи». «А кучу кто навалил у дверей?» «Не я. Может, экспертизу сделать». «Сделаю. Я все сделаю. И на мамашу твою даже не посмотрю». «А че это? Дура уже здесь? Мопед мне не хочет покупать». «Крутой малый», — подумал Кивинов. «Мамаша за него грудью стоит, а он ее дурой». Впрочем, ничего удивительного, родительская любовь порой слепа. Волков схватил Баранова за шиворот и потащил его по коридору. Зайдя в туалет, он ткнул его в унитаз и сказал: «Гать! На экспертизу!» Тот снял штаны, сходил по-большому и выпрямился. Волков схватил его за волосы, нагнул и ткнул лицом в дерьмо. «На, говнюк, получай экспертизу, может, поумнеешь!» Затем, вытолкнув его из туалета, Волков произнес: «Иди к мамочке! Но запомни, еще раз что-нибудь натворишь, вообще в горшке утоплю, понял?» Баранов молча стер дерьмо с лица, повернулся и побежал на выход. Волков захлопнул двери кабинета. «Ты, по-моему, переборщил. Мамаша же сейчас такой вой поднимет». «Пускай, плевать. У пацана, которому он щеки прострелил, тоже мать есть. Отца жалко нет, умер. А то бы он сам ему ноги повыдергал». Волков зло посмотрел в окно. «Что творится? Мало того, что взрослые друг друга убивают, так еще и дети начали. Что дальше будет? Ты только посмотри, что творят. Вон у меня на столе сводка лежит. Последний пункт». Кивинов подошел к столу и, взяв ленточку телетайпа, прочитал. 05.07.93 года около 20 часов у дома 185 по Ленинскому проспекту у кооперативных ларьков почувствовала себя плохо гражданка Тимофеева Татьяна Ивановна, 1932 года рождения, урожденная ленинградка, проживает Ленинградский проспект 187-215, после чего упала. В это время к ней подбежал мальчик 12-13 лет, выхватил у нее из рук сумку и скрылся. В сумке находились деньги в сумме 5000 рублей одной купюрой, паспорт, пенсионное удостоверение инвалида. Примет мальчика не запомнила, доложено начальнику 85-го отделения милиции, материал для проверки Волкову. «Тимуровцы херовы!» — зло произнес Волков. «Мишка Квакин хоть яблоки воровал, а эти пионеры вообще поля не видят, мать их! Слов нет!» Кивинов шел по узкому коридору главного корпуса объединения «Темп». Особого желания приезжать сюда не было, но по возможности необходимо, чтобы в материале было побольше бумаг, а для этого надо опросить как можно больше людей. И во-вторых, как бы муж с женой не любили друг друга, у них всегда есть маленькие секреты, которые, возможно, известны сослуживцам, друзьям и даже случайным знакомым. Словом, вдруг да появится зацепка. Объединение располагалось в дореволюционном особняке рядом с Садовой. Вернее, только главный корпус находился там, а небольшие экспериментальные цеха сосредоточились во дворе. Как объяснили на вахте, темп был чисто исследовательской конторой и никакой осязаемой продукции не выпускал. Должность Сергея Алексеевича Суворова была достаточно высока. Он был начальником отдела, в который входили десятки отделений, по 3-4 лаборатории в каждом. Всего в подчинении у него было около 500 сотрудников. Инженеров, техников, рабочих. Имелось два зама, один из которых был приятелем Сергея Алексеевича. Кивинов, позвонив ему, договорился о встрече. В Шараге было относительно спокойно. Трудящиеся разъехались по отпускам, колхозам, отгулам. На лестницах курили несчастные, пролетевшие с летним отпуском. Повсюду обсуждались вчерашний футбольный матч, жаркая погода и маленькая зарплата. «Ну, конечно», — подумал Кивинов, — «если все время стоять тут и курить, зарплата не прибавится». Найдя нужную дверь, он постучался и вошел. Помещение кабинета зама, по-видимому, было устроено в бывшей дворянской спальне. Высоченные потолки, лепка по углам и в центре у люстры. Правда, самой люстры не было, а висел совковый белый шар с лампочкой на 40 ватт. Останки камина, прикрытые диванчиком, портрет Ленина, память эпохи застоя. В углу шикарный резной стол с зеленым сукном. Тоже наследие прошлого, только более далекого. «Виктор Николаевич?» «Инспектор Кивинов из милиции. Я звонил сегодня». «Да-да, молодой человек, проходите, присаживайтесь». Заместителю Суворова было лет 40 с лишним, он был сухим, жилистым мужчиной с довольно неприятным взглядом. «Чем-то на белогвардейца похож», — подумал Кивинов. Почему на белогвардейца, он и сам не знал. Похож и все. Несмотря на жару, зам был одет в черный костюм с галстуком. На столе, как шмель, жужжал вентилятор. «Есть что-нибудь новое?» — спросил он, когда Кивинов сел. «Пока нет, Виктор Николаевич. Я так понимаю, что помимо деловых отношений вас с Суворовым объединяли еще и дружеские. Расскажите о нем поподробнее». «Ну, прежде всего, дружбой в полном смысле этого слова наши отношения назвать нельзя. Все-таки больше приятельские, основанные на совместной работе. Я бывал у него несколько раз на днях рождения, праздниках. Знаю Анну Петровну, Игоря. Вместе ездили за город иногда. Как руководитель он человек неплохой, требовательный, но справедливый. Но вот как специалист не очень. Но это между нами, я надеюсь». Кивинов кивнул. «Поверхностное знание предмета, но, в принципе, для руководителя его ранга это и не столь важно. Главное, он создал отличный коллектив талантливых специалистов, переманив их из других мест. Людям приятно с ним работать, а это подчас для начальника важнее, чем углубленное знание того, с чем работаешь». «Я понял вас. То есть его любили как начальника?» «Ну, слово «любовь» здесь немного неуместно, но уважали, и конфликтов почти не возникало». «Почти? Без мелких эксцессов нигде не обойтись». «Ну, а по жизни, вне работы, так сказать?» «Насколько мне известно, врагов у Суворова не было. Завистники, возможно, у любого преуспевающего человека они есть. Но из-за зависти убить человека, мне кажется, невозможно». «Почему вы решили, что его убили?» Виктор Николаевич смутился, полез в стол, достал оттуда пачку сигарет, пошарил внутри, а затем судорожно скомкал и выкинул в корзину. «Но его столько времени нет. Любому уже станет понятно, он не может быть жив». «Да, но мог произойти несчастный случай, а не убийство». «Но он бы нашелся. Вернее, его труп. А машина? Мне кажется, это все из-за машины». Виктор Николаевич явно нервничал. «Кстати, он брал попутчиков? Бензин все-таки дорогой, на одну зарплату особо не наездишь», — спросил Кивинов. «Да, он занимался извозом». «Интересно. Он что, сам вам об этом рассказывал? Или вы видели?» «Рассказывал. Да вы и сами подумайте. Он на работу на машине ездил, а из Кировского района сюда минут 30 езды. Так зачем машину порожняком гонять?» А супруга категорически утверждает, что Суворов не занимался извозом. «Ну, я не знаю. Может, она не в курсе была? Или не поощряла?» «Виктор Николаевич, вы хотите помочь Суворову? Тогда давайте договоримся, что секретов между нами сейчас быть не должно, и поэтому я надеюсь на вашу искренность. Разговор дальше этого кабинета не выйдет». «Я понимаю вас». «Тогда откровенно. Человек не может быть идеальным. Что плохого вы можете сказать о нем? Спиртное, посторонние женщины, связи с преступниками». «Не понимаю, куда вы клоните». «Я хочу найти Суворова и должен знать о нем все до мельчайших подробностей. Имея машину, можно закадрить девчонку, съездить на пикник, к примеру. Да мало ли что еще могло случиться». «Нет, нет, в этом плане можете быть спокойны. Никаких подобных связей у него не было. Да и машину он приобрел недавно, все свободное время на нее гробил. С новыми машинами всегда много хлопот». «А у вас есть машина?» «Да, москвич». Вы помогали Суворову заниматься с машиной? Да, он иногда просил о помощи. Я был пару раз у него в гараже, проверяли тормозные колодки. Вы знали, что он поставит машину на ремонт? Да, знал. И знали, когда он ее заберет? Да. А еще кто-нибудь знал об этом? Я имею в виду здесь. Суворов любил посторонним о машине рассказывать? Да, многие знали. А куда вы клоните? Вправо. Не понял? Тогда влево. Никуда я не клоню. Он говорил, куда собирался поехать после мастерской. Да, кажется, домой. Он это только вам говорил? Послушайте, молодой человек, вы что, меня подозреваете? Кивинов игнорировал вопрос. Я спрашиваю, он только вам говорил? Ну, да, кажется. А что вы в тот день делали? Ну, когда он пропал? Здесь был. Потом домой поехал. Хотя я точно не помню. Вспомните. Ну, да, можно у жены спросить. Хорошо. Анна Петровна сказала, что машины распределялись по жребию. Расскажите об этом поподробнее. Виктор Николаевич с явным облегчением вздохнул. Вы и об этом знаете. Да, машины распределялись по жребию, но только среди тех лиц, которые стояли на очереди в правкоме. А что, Суворов не стоял? Его включили в список без очереди. Все-таки начальник отдела. А простите за нескромный вопрос. Вы были в том списке? Я был и есть в общем списке очередников, но конкретно в том, где был Суворов, меня не было. Честно говоря, я что-то не понимаю. Я объясню. В правкоме есть список сотрудников, желающих купить машину. Их много, я думаю, около 100 человек. Допустим, приходит с завода предложение на 5 машин, но у предприятия нет денег. Тогда 10 первых очередников платят по полцены каждый и выкупают те машины. Потом эти 10 человек кидают жребий. Пятеро счастливчиков получают по автомобилю, а пятеро остальных обеспечиваются машинами потом, когда у предприятия появляются деньги. Так везде делается. Так вот, Суворова не было ни в одном списке. А я же состою в общем, но в этот раз в розыгрыше не участвовал. Стало быть, были недовольные? Да, вероятно. Шушуканье было. А где можно взять список этой десятки и всех остальных, кстати, тоже? В правкоме, это на первом этаже. «Хорошо, я зайду туда. Вот мой телефон. Если узнаете, что о Суворове или подозрения появятся какие-нибудь, позвоните. До свидания». Кивинов вышел из кабинета и, пройдя через приемную, начал спускаться по лестнице. Но вдруг, вспомнив о секретарше, строгой женщине лет 25, а почему бы и нет, остановился и вернулся назад. «Прошу прощения. В прошлую пятницу вечером я приходил к товарищу Суворову за договором, но не застал его. Он вам его не передавал?» «В прошлую пятницу Сергей Алексеевич рано ушел. С тех пор его на работе не было. Может, он Виктору Николаевичу оставил?» «А Виктор Николаевич был здесь в пятницу вечером?» «Тоже не было. Они вместе с Сергеем Алексеевичем ушли часа в 3». «Понятно. Спасибо». Кивинов вышел. «А говорил, что до конца сидел. Орел. Ладно, зайдем в правком. Не нравится мне все это. Хорошо бы кабинетик его обшмонать. И квартирку в том числе. Но пока не могу, не имею права». Детский инспектор Волков поднялся со своего стула и закрыл форточку. И это в такую-то духоту. В кабинете сразу перед его столом сидело трое подростков. Старшему было лет 14, остальным по 12. Судя по внешности, явно не из приличного общества. Прямые сальные волосы первого были убраны в маленький хвостик, в левом ухе висела круглая серьга, на подбородке прыщи. На кисти наколка, буква «В». Одет он был в шорты-брюки, вырезанные из старых джинс, и грязную белую майку. Два других паренька немногим отличались от своего главаря и по одежде, и по прическам. Но старший был покрепче физически и, видимо, хорошо их держал в кулаке. Закрыв форточку, Волков вернулся за стол. «Ну, сорюлики, приступим к нашим играм. Вопрос пока единственный и неповторимый. Кто приволок гранату в школу и подложил ее под дверь учительской? Я жду. Сначала, Вовик, слушаю тебя, как старшего в вашей шайке». «Мы не шайка, мы рок-группа. А гранату не мы принесли. Почему сразу мы? Чуть что, Вовик, Вовик. Мало ли кто еще мог это сделать. Сразу на нас. Обидно. Ваша жизненная позиция мне ясна. Попрошу отвечать сидящих рядом, господ». «Не мы, Вячеслав Петрович. Ну почему, правда, все время на нас думают?» Волков достал из стола стакан, поднес его к стоявшему на тумбочке сифону с газировкой, налил и с наслаждением выпил. Чмокнул он. «Да потому что в этой школе других таких бойцов нет. и вы не уйдете отсюда, пока не расскажете, как все было». Волков откинулся на кресло, сложил руки на животе и закрутил пальцами. Судя по его довольному лицу, он снова что-то задумал. В отличие от оперов, занимающихся взрослыми, он не мог прибегать к жестким методам ведения допросов. Поэтому он постоянно вынужден был выдумывать что-нибудь оригинальное. Либо детектор лжи из пустого ящика, либо автоагент, включенный микрофон в кабинете, где сидели подозреваемые подростки, когда сам он случайно выходил по вызову. Да еще многое другое. Он снова наполнил стакан шипучей газировкой, но пить не стал, а поставил на стол. В кабинете от жары дышать становилось все труднее и труднее. Вовик с жадностью посмотрел на воду, сглотнул слюну и тихонько спросил. «Можно?» «Да, конечно, Вовик, дуй!» Вовик схватил стакан и залпом выпил. Двое других попросить газировочки не осмелились. Волков подождал еще немного. «Вовик, тебя сегодня на уроках не было, а в школе тебя видели. Я еще раз спрашиваю, зачем ты подложил гранату? Революцию хотел устроить? А ты знаешь, что своей дурацкой бомбой ты чуть Шурку Плоскина, тьфу, ты завуча не убил? Если бы военрук вовремя гранату не заметил и не выкинул бы во двор, где она и рванула, ты понимаешь, что бы было? Хоть чуть-чуть. Своими куриными мозгами». «Да не мы это, честное слово». «Но ведь вас видели». «Наговаривают. Всегда мы крайние». «А почему так?» Волков снова налил стакан газировки. «Почему на тебя думают?» «Да потому что ты своими идиотскими выходками достал всю школу. Как какое происшествие, так обязательно Вовик». Липкий сироп вязал Вовику рот. «Можно еще?» «Пей, пей», — спокойно сказал Волков. «Так почему, я тебя спрашиваю, любая заморочка без тебя не обходится? У тебя что, дефект конструкции? Или мозги в заднице? Где ты лимонку взял, подрывник?» «Не брал я ничего». «Ну, хорошо. Сейчас мы по этому поводу запишем с каждого объяснение». Волков не спеша достал из стола бумаги, поменял пасту в ручке и стал оформлять шапку объяснения. Вовик начал нервно покряхтывать и незаметно сжимать колени. Судя по всему, почки у него работали хорошо, и волковская газировка уже перетекла из желудка в мочевой пузырь. Вовик дергал скулой и постоянно сводил ноги. Наконец он не вытерпел и спросил. «А можно мне на минутку, ну, туда?» «Да ради бога! Но только тогда, когда объяснение запишем. И притом правдивое. Ключик-то, вот он, от дверей». Вовик судорожно дернулся. «Что, еще водички хочешь? Пей, не стесняйся». «Между прочим», — Волков положил ручку на стол и снова откинулся в кресле, «вот у тебя серьга в ухе. Нет, я не против. Но знаешь ли ты, откуда возник обычай среди мужиков носить серьги? Я сейчас расскажу». Голос у Славы был плавен и тягуч. Он никуда не спешил. Морякам вешали серьги, когда они проходили Босфорский пролив, то есть становились морскими волками. Такие серьги носили казаки, но те по другой причине. Если казак был единственным сыном у матери, у него была одна серьга, а если последним мужчиной в роду, то две. Перед боем Исаул строил казачий разъезд и командовал «равняйсь», потом «смирно». И таким образом видел, у кого сколько серег в ушах, а у кого их нет. Потом казаки с одной серьгой уходили во второй эшелон строя, а с двумя вообще оставались в резерве. Таким образом, серьги носились по вполне гуманным мотивам. Наш народ, как известно, самый добрый. Далее, было также много других обычаев. «Давайте записывать», — прошептал покрасневший, как помидор, Вовик. По его лицу было видно, внутри его существа ведется сейчас мучительная борьба между головой и мочевым пузырем. Неизвестно, что было лучше. Сделать лужу в кабинете — значит навсегда потерять с таким трудом завоеванный авторитет в школе и во дворе. Рассказать про гранату — тоже показать свою слабость перед младшим поколением. Ладно бы их не было, а то сидят тут рядом, козлы, и смотрят. «Хорошо. Записывать так записывать. Но только правду, иначе будем здесь сидеть до вечера». Волков опять взял ручку, опять поменял пасту и приготовился записывать. Победил мочевой пузырь. «Ладно!» — исступленно прокричал Вовик. «Я гранату принес и подложил я. Хотел Зою Петровну напугать. Она ключи от радиорубки забрала, где аппаратура лежит, гитары, усилители. Я не знал, что она боевая». «Ну вот, совсем другое дело. А то ни я, ни я. По глазам же было видно, что врешь. «Ну, а гранату ты где взял? Только не ври, что раскопал в Синявино». «На рынке купил вещевом за 10 штук». «Да ну! Кто же учебную гранату за 10 штук продает? А деньги где взял?» «Кольцо у матери взял, золотое. Хотел усилитель купить новый. А учебная граната столько и стоит. Настоящий четвертной». «Ну ладно, пока поверим. Сейчас запишем чистосердечное признание». Пока Волков писал, Вовик уже ходил в присядку. Глаза его вылезли из орбит, по лицу струился пот. Наконец Слава протянул лист Вовику. Тот, не читая, подписал и с надеждой спросил у Волкова. «Можно?» «Да что я тебя держу? Дверь, между прочим, не заперта, туалет напротив». Вовик опять судорожно дернулся, подскочил к двери и, толкнув ее, выскочил из кабинета. «Вернуться не забудь!» И чего он терпел? «А, ребят, с точки зрения закона, никто к Волкову придраться не мог. Если бы, конечно, кто-нибудь не догадался отправить на экспертизу его газировку, куда он, выпив свой стакан, незаметно кинул мочегонное».